Едва король Наварский с хитрой улыбкой произнес эти слова, как дверь распахнулась, точно сорвалась с петель, и появился тот, о ком шла речь, бледный, возбужденный. «Тревога, сир! Тревога!» — крикнул Лямоль. «Дом окружен!» «Окружен?» — воскликнул Генрих, вставая с места. «Кем?» «Королевской стражей». «Ого! Как видно, будет драка!» — сказал де Муи, вытаскивая из-за пояса пистолеты. «Какие там пистолеты? Какая драка? Что вы сделаете против 50 человек?» — возразил Лямоль. «Он прав», — сказал король Наварский. «Если бы нашелся путь к отступлению». «Есть!» — ответил Лямоль. «Я уже раз им пользовался. И если, ваше величество, желаете последовать за мной, а де Муи? И де Муи может пойти с нами, но только поторопитесь оба». На лестнице раздались шаги. «Поздно!» — сказал Генрих. «Я готов ответить за жизнь короля. Лишь бы их кто-нибудь задержал минут на пять!» — воскликнул Лямоль. «Тогда вы, мсье, отвечайте за него!» — сказал де Муи. «А я берусь их задержать! Идите, сир! Идите!» «А как же ты? Не беспокойтесь, сир! Идите!» И де Муи быстро спрятал тарелку, салфетку и стакан короля, чтобы подумали, будто он ужинал один. «Идемте, сир, идемте», — говорил Лямоль, хватая короля за руку и увлекая его к лестнице. «Де Муи, мой храбрый де Муи», — сказал король Наварский, протягивая руку молодому человеку. Де Муи поцеловал руку Генриха, вытолкнул его из комнаты и запер за ним дверь на задвижку. «Да-да, понимаю», — говорил Генрих, — «он отдаст себя им в руки, а мы спасемся. Но какой черт нас выдал? Идемте, сир, идемте, они уже на лестнице!» Действительно, свет факелов пополз вверх по узкой лестнице, и снизу донеслось бряцанье шпаг. «Быстрее, сир, быстрее!» — сказал Лямоль. Он вел короля в полной темноте, поднялся с ним на два этажа выше, распахнул дверь в какую-то комнату, запер дверь на задвижку и отворил окно. «Ваше Величество, не очень боится путешествия по крышам?» — спросил он. «Я-то охотник за серными, да что вы!» — ответил Генрих. «Тогда идите за мной. Дорогу я знаю и буду вам проводником». «Ступайте», — сказал Генрих, — «я за вами». Лямоль первым перелез через подоконник и пошел вдоль широкого закрая крыши, служившего водосточным желобом, в конце которого две сходящиеся крыши образовали как бы ущелье. В это ущелье выходил какой-то чулан в чужом необитаемом чердаке. «Сир, здесь вы у пристани», — сказал Лямоль. «Ага, тем лучше», — ответил Генрих и вытер бледный, покрытый капельками пота, лоб. «Теперь пойдет все как по маслу», — сказал Лямоль. «К чердаку ведет лестница. Внизу она выходит в сени, а из сеней ход на улицу. Я проделал, сир, весь этот путь ночью, которая была пострашнее этой». «Тогда вперед», — сказал Генрих. Лямоль первым проник в настежь раскрытое чердачное окно, дошел до двери, только притворенной, открыл ее, очутился на верхней ступеньке витой лестницы и, всунув в руку королю Наварскому веревку, служившую поручнями, сказал: «Спускайтесь, сир». На середине Генрих остановился у окошка, выходившего во двор гостиницы «Путеводная звезда». Видно было, как в доме напротив бегали по лестнице солдаты. Одни со шпагами в руках, другие с факелами. Вдруг в одной их кучке король Наварский увидел де Муи. Он отдавал свою шпагу и мирно сходил с лестницы. «Бедный юноша», — сказал Генрих, — «преданная и честная душа». «Заметьте, ваше величество», — сказал Лямоль, — «он совершенно спокоен, честное слово. Смотрите, он даже смеется». «А де Муи, как вам известно, смеется редко. Наверняка он придумал какой-то выход». «А этот молодой человек, который был с вами?» «Мсье Коконас?» — спросил Лямоль. «Да, мсье Коконас, что с ним?» «О, за него, сир, я не беспокоюсь. Увидав солдат, он мне сказал только одну фразу: «Давай рискнем». «Головой?» — спросил я. «А ты сумеешь спастись?» «Надеюсь». «И я тоже», — ответил он. «Клянусь вам, сир, что он спасется. Если Коконаса когда-нибудь и схватят, то только потому, что это будет нужно ему самому. Ручаюсь вам». «В таком случае все хорошо. Постараемся добраться до Лувра». «Боже мой, да это совсем просто, сир. Закутаемся в плащи и выйдем на улицу. Она полна народу, сбежавшегося на шум, и нас примут за любопытных горожан. В самом деле дверь оказалась отпертой, и единственное, что мешало Генриху и Лямолю выйти, это толпа народа, загромоздившего всю улицу. Тем не менее, им удалось протискаться в переулок Деверон, но, попав оттуда на улицу Дапули, они увидели, что через площадь Сен-Жермен-Лезеруа шел де Муи, окруженный конвоем под предводительством командира охраны де Нансе. «Вот как! По-видимому, его ведут в Лувр», — сказал король Наварский. «Черт возьми! Пропускные ворота будут закрыты, у всех входящих будут спрашивать имена. А если я войду после де Муи, то будет очень вероятно, что я был с ним». «Так что же, сир», — сказал Лямоль, — «проникните в Лувр другим путем». «Каким же чертом я туда проникну?» «А разве для вашего величества не существует окно королевы Наварской?» «Святая Пятница!» — воскликнул Генрих. «Ваша правда, мсье де Лямоль, а я и позабыл об этом! Да, но как дать знать королеве?» «О, ваше величество!» — сказал Лямоль, почтительно кланяясь. «Вы бросаете камешки так метко!»